Глава 5. Гаснут лампочки. Папа и Юра тоже скоро вышли из дома и тут же встретили своего соседа Ивана Додоновича. Правда, они его знали как Ивана Денисовича, директора музея. Оказалось, что им троим в одном направлении — на ярмарку. Там, на заставленной прилавками улице, только и слышалось отовсюду «С наступающим! С наступающим!». Горели натянутые над дорогой лампочки, отовсюду доносились звуки новогодней музыки. «К столу надо немного докупить», — вспомнил папа. «Что, обстоятельно готовитесь?» — поинтересовался Иван. «Да так, чисто символически, пару салатиков». «Мы тоже. Ну, плюс еще мясо по-французски и селедку под шубой». «Ох, куда ж без шубы. Ну, вообще-то у нас 3 салатика и утка». «А у нас...» Юра почти не слушал разговор. Он давно заметил, что иногда взрослые ведут себя очень странно. Например, сейчас его папа и сосед одновременно и скромничали притворно, и при этом расхваливали каждый свой новогодний стол. Хотя Юра-то прекрасно знал, что никакой утки у них не планируется, а сосед уж очень навряд ли планирует запекать перепелок. А когда его папа проронил пару слов про фаршированного молочного поросенка, Юра не выдержал и хихикнул. Удивительно, эти взрослые уверены, что никто не поймет их преувеличенного хвастовства, и при этом не верят в такие простые и очевидные вещи, как новогоднее чудо. Разговор, уже дошедший до описания невероятных объемов праздничных напитков, прервал промоутер. Он сунул Юре в руку флаер, в центре которого красовался полный лысый мужчина в костюме и галстуке бабочки. «Первый в мире голографический спектакль, сделанный искусственным интеллектом. Комедия «Не дать, не зять». Спешите увидеть. Последний раз в этом году». «Пап, правильно же «Не дать, не взять»?» — спросил Юра, когда они уже отходили от промоутера. «Я, конечно, говорил, что нужно больше читать, но не все же, что дают». Папа взял флаер и показал его Ивану, удивленно заметив. «До чего дошла наука? Спектакли уже искусственный интеллект пишет. Скоро вообще и актеры будут не нужны. Тоже ИИ будут. Так, скорее. Зачем пришли?» Не найдя урны, папа поместил листовку к себе в карман и повел Юру к прилавкам. Когда продукты к столу были куплены, Юра вызвался помочь Ивану с выбором подарков для его друзей. Это оказалось непросто. «А что они любят?» «Одна любит, Иван подбирал слова, стараясь не выдать, что подарки полагаются Бабе-Яге и Кикиморе. «Растения всякие собирать, коренья выкапывать». «Дачница», — предположил папа. «Может, ей набор тяпок всяких, лопаток?» «Не, у нее, как бы это назвать, свои методы. Ручная работа, так сказать». «Тогда, может, абонемент в маникюрный салон?» На мгновение Иван представил Бабу-Ягу в маникюрном салоне с длинными розовыми ногтями, покрытыми лаком. А потом он представил, что она с ним сделает, если он подарит ей такой подарок. Стало не по себе. «А, навряд ли». «Ну а другие что любят? Как зовут-то хоть? Скажите!» — попросил Юра. Лёха. Иван задумался, как описать соседям предпочтение Лешего. «Он лес любит, обожает, сам почти дерево, если честно». Юра посмеялся. «Слушай, классную тему видел. Набор для выживания 36 в одном», — пришла папе идея. «Там топор, чтобы дрова рубить, огниво, огонь разводить, штука такая специальная, чтобы с березы сок добывать». «Нет-нет-нет, точно нет», — запротестовал Иван, вообразив реакцию Лешего на этот набор. «Ладно, сам что-нибудь найду». «Папа, дядь Вань, пойдем, посмотрим, что там». Юра указывал пальцем в сторону большой толпы в центре ярмарки. Все трое протиснулись сквозь толпу, обойдя маму с дочкой, у которой был огромный плюшевый зайка в руках, занимавший место почти с еще одного человека. Было так тесно, что папа с Юрой по дороге чуть не выбили из рук одной девушки снежный шар. Стоявший рядом парень, очевидно, ее молодой человек, сначала с возмущением посмотрел на них, но девушка, казалось, ни капли не расстроилась. Полное предчувствие праздника и теплой нежности к своему возлюбленному, она лишь улыбнулась и обняла его. «Брось, милый, а не случайно?» «Извините», — сказал папа, но Юра уже тащил его за руку к центру ярмарки. Когда троица протиснулась в первый ряд, Юра увидел, вокруг чего все собрались. В окружении толпы стояли двое мужчин. Юра первым делом заметил перстень с фиолетовым камнем на пальце одного из них. Мужчины сделали глубокий поклон, сняв свои элегантные котелки, а затем выпрямились и направились к небольшому пьедесталу, крича: «Эй, народ честной, не спеши, постой! Эй, честные господа, собирайтесь все сюда!» На пьедестале явно стояло что-то высокое, но сам предмет не было видно, поскольку он был накрыт черной тканью. Мужчины, в которых толпа видела уличных артистов, синхронно схватились за ткань и сорвали. Под ней был длинный посох, словно бы сотканный изо льда и снега. Юра удивленно уставился. Тот парил в паре десятков сантиметров от пьедестала. Народ тоже всполошился, всем стало интересней. Никаких видимых глазу ниточек или веревок, или прозрачных подставок не было. Как бы подтверждая немые догадки публики, один из артистов провел ладонью сначала над посохом, а потом под ним. «Пап, он летает! Он волшебный!» — воскликнул Юра. «Сынок, сколько раз говорить? Волшебства не существует», — ответил скептично папа. «А как он тогда летает?» «Наверняка у этого есть научное объяснение. Сейчас разберемся», — сказал папа, не скрывая интереса. Все-таки он был настоящим ученым, и в нем горело пламя любопытства. Сталкиваясь с чем-то неизвестным, он, как и любой исследователь, хотел разобраться и понять, как это устроено. «Испытайте силушку свою богатырскую в состязании за приз волшебный!» — продолжал тем временем кричать артист. «И для того, чтобы этот прекрасный и по-настоящему волшебный посох стал вашим!» — подхватил второй артист. «Нужно крепко взять его в руки, произнести древнее заклинание Никс Венере и всего лишь поднять его с места!» Закончили они уже вдвоем. Кто-то в толпе хмыкнул. И правда, задача не звучала сложно. «Никс Венере!» — пробормотал про себя Иван Додонович. «И где же это я слышал?» «Пап, а ты сможешь поднять?» — спросил Юра, которому тут же захотелось получить этот чудесный летающий посох. «Легко», — ответил папа. «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Кто сказал?» «Архимед», — отчеканил Юра. «Правильно. Научное мышление способно на все». Тем временем из толпы вышел здоровенный краснощекий мужчина. «Да ну, делов-то!» Самонадеянно воскликнул он и приблизился к посоху. «Чё там говоришь? Никс Венере!» Артисты кивнули. Краснощекий крепко схватился за посох, произнес древнее заклинание и потянул на себя. Посох не сдвинулся с места. Как бы краснощекий ни старался, как бы ни перехватывал рукоять поудобнее, посох так и оставался висеть, где висел. В конце концов, мужчина махнул рукой и ушел с площади. Все это время папа внимательно наблюдал за посохом. «Все ясно. Там два магнита, одинаково заряженных. Если отключить питание, то никакая силушка богатырская не нужна. Ты сам справишься», — уверенно заявил он сыну. Краснощекий, уже стоя в толпе, растирал ладони. Посох оказался удивительно холодным. «Смотри, как надо!» — крикнул крепкий парень, выходя к посоху. Он подмигнул какой-то красивой девушке в толпе и тут же потянул посох одной рукой. Безрезультатно. По толпе пробежал смешок. «Ха, точно! Никс Венере!» Парень попробовал еще несколько раз, но у него ничего не вышло. Иван Дадоныч нахмурился. Ему отчетливо казалось, что где-то он это слышал. Но где именно, как из головы вылетело. «Это подстава какая-то, 100%!» — оправдывался парень, возвращаясь от пьедестала после очередной неудачной попытки. «Хм, а может и не магниты», — задумался Андрей, «но явно посох летает не сам по себе. Должна быть какая-то система». «Эй, мальчик», — обратился один из артистов к Юре, — «а ты не хочешь попробовать?» Юра поднял глаза на папу, и тот кивнул. Тогда мальчик подошел к посоху и схватился за него обеими руками. Он ожидал, что посох даже не шелохнется, ведь даже двое взрослых крупных мужчин не смогли его и на миллиметр подвинуть. Но стоило ему лишь только прикоснуться, как он сразу почувствовал, что-то произошло. И в следующую секунду он, к удивлению всех зрителей и себя самого, абсолютно без усилий снял парящий посох с места над пьедесталом. Толпа захлопала в ладоши. Артисты переглянулись. «Пап, смотри, получилось!» Юра повернулся к отцу. Андрей удивленно усмехнулся, глядя на сына. «Скажи, Никс Венера и приз твой», — проговорил артист с фиолетовым перстнем, не сводя глаз с Юры. «Никс? Нет, Юра, стой!» — выкрикнул Иван, все вспомнив. Но было уже поздно. «Венера!» — закончил Юра. Посох в руках Юры словно вспыхнул изнутри синим пламенем, но оно не согревало, а наоборот пробирало морозом до костей. Юра невольно выпустил посох из рук. «Избранный! Он избранный!» «Вот и настал час!» — восклицали артисты. «Какое-то странное шоу», — заметил папа. «Никакое это не шоу! Надо бежать!» — громко прошептал ему на ухо испуганный Иван Дадонович. «Почему это?» Но Иван не успел ответить. Вокруг посоха снег вдруг поднялся и завертелся в быстром вихре, скрыв за собой артистов. А когда вихрь рассеялся, на площади стояла женщина, опираясь на тот самый посох. Толпа ахнула от удивления. То, что казалось поначалу не самым интересным конкурсом, теперь представлялось зрителям неожиданным шоу иллюзионистов. «Откуда она появилась?» — спросил Юра. Папа задумался, но ответа у него пока не было. На женщине было величественное сине-белое одеяние и корона из маленьких льдинок. Царственный вид ей придавали в первую очередь стать и строгий, надменный взгляд. Она посмотрела на свои руки так, будто видела их в первый раз. Затем провела ими по посоху, медленно, даже почти нежно. Так касаются ручки двери родного дома, вернувшись после долгой дороги. Затем она глубоко вздохнула, закрыв глаза. «Свобода!» — прошептала она, и голос ее был подобен шелесту листьев под морозным ветром. «Это снежная королева!» — сказал Иван папе. «Мы должны бежать!» «Что за глупости? Это всего лишь шоу, артисты!» — ответил тот невозмутимо. «Возрадуйтесь! Ваша королева явилась!» — прогремел мужчина в котелке с фиолетовым перстнем. «Вы не понимаете!» — сказал Иван, запинаясь от страха. «Лучше уходите!» И, не дождавшись ответа, он направился прочь, пытаясь протиснуться через плотную толпу. «Мальчик подсадной! Это мошенничество!» — раздался голос одного из зрителей. «Точно! Подстава! Он не мог его сдвинуть! Мошенники!» — вторил краснощекий. Толпа загалдела. Люди, видимо, думали, что победа Юры была частью спектакля. И многие расстроились, что не смогут принести своим детям в подарок волшебную летающую игрушку. На недовольный шум и гам тут как тут явился служитель правопорядка Валерий Степанович. Поправив ушанку, он подошел к снежной королеве. «Так, граждане, спокойно. Где тут мошенники? Что тут происходит?» Женщина, все это время оглядывавшая себя, впервые посмотрела на толпу. «Гражданочка, Это вы тот народ баламутите. Людей обманываете. Обратился к ней полицейский. Она в ответ лишь бросила на него пренебрежительный взгляд. «Склонись перед своей королевой», — приказал ему один из артистов. «Жалкий смертный», — процедила женщина полицейскому. «Так, это самое... налицо оскорбление представителя власти при исполнении. Пройдемте-ка в участок, протокольчик составим». С этими словами Валерий Степанович коснулся ее локтя и застыл на месте, обратившись в лед. Не успел никто сообразить, как стукнула она посохом оземь, и тут же от места удара пошла морозная волна. Она не сбивала с ног и не превращала тела в лед, но каждый, кто попал под ее влияние, вдруг почувствовал, что больше радоваться в этом мире нечему. Как будто все доброе и прекрасное ушло. В один момент близкие люди стали казаться ему уродливыми, неприятными и злыми. Юра услышал, как девушка, которая еще несколько минут назад с такой нежностью называла своего молодого человека «милый», почему-то кричала на него. Он кричал что-то в ответ, а она разбила подаренный им снежный шар. Девочка с большим плюшевым зайцем бросила его на землю, сказав маме, что подарок ужасный. Девочка убежала, а мама даже не пыталась ее остановить, хладнокровно посмотрела вслед и ушла в другую сторону. Раздор охватил ярмарку. Люди припоминали друг другу старые обиды и разругивались в мгновение. Где-то началась драка. Артист с фиолетовым перстнем ликовал. «Снежная королева вернулась! Спустя 1000 лет она вернулась!» Во всей этой суматохе папа крепко держал руку испуганного Юры. «Надо уходить. Люди будто с ума посходили». «Так вот кто меня освободил. Любопытно», — проговорила снежная королева скорее сама себе, чем Юре. «Папа, она настоящая снежная королева», — сказал Юра, когда она приблизилась к ним. «Дедушка Мороз...» «О, славный, добрый Дедушка Мороз! Все дети мира его обожают, не так ли?» — саркастично спросила снежная королева. «Думаешь, все будет как в сказке? Думаешь, он сумеет одолеть меня?» «Женщина, я не знаю, что у вас тут за шоу», — попытался вставить папа, но снежная королева не обратила на него никакого внимания. «Хочешь увидеть Дедушку Мороза?» Тон снежной королевы стал вдруг мягче. Казалось, ей и правда можно довериться. «Пойдем со мной». «Так, мой сын с вами никуда не пойдет. Все, Юр, нам пора домой». Андрей, порядком разозленный, развернулся и повел было сына с ярмарки. Но тут прямо перед ним появился артист с фиолетовым перстнем. «Куда собрался? Твой сын избранный, и он принадлежит ее величеству». «Никому он не принадлежит. Прочь с дороги, не то получишь», — угрожал папа. «Не кипятись ты так, букашка!» Артист указал на него пальцем с перстнем. Сверкнул фиолетовый свет, и папа превратился в небольшой старинный самовар. Артист усмехнулся, подхватил подмышки Юру и понес его к снежной королеве. «Папа! Папа!» — кричал мальчик, но никто ему не отвечал. Двое артистов обратились в воронов и улетели. Снежная королева взмахнула рукой, и вихрь скрыл ее и Юру. Когда вихрь рассеялся, на площади остались только замороженный полицейский и слегка покачивающийся самовар. Из-за угла выглянул Иван Додонович. Осмотревшись, он подбежал и схватил самовар. «Андрюша! Андрюша! Ну как же так?» Торопясь прочь с самоваром в руках, Иван пробежал под фонариками, натянутыми над улицей. Все они были разбиты вихрем мороза, и ни один больше не горел прежним теплым желтым светом.